«А после?» Семен даже присвистнул от неожиданности. «Ты-то как после? Полименты и воровской медальон. Неожиданный поворот». «Думаешь, среди полиментов нет воров?» Рассмеялся Мар. «Я почти полгода пролежал на складе вещественных доказательств. А потом меня там одна дамочка обнаружила из офицерского состава. Умная оказалась стерва, подкованная в истории. Сумела разобраться, что к чему. И лет 5 мы с ней удачно работали. Совмещали службу и воровское ремесло. И еще бы погуляли, но любовь». Медальон саркастически захохотал. «Подарила меня в знак великой любви одному заезжему гастролеру. И невдомек ей было, что гастролер специально за медальоном приехал. Все они бабы на великой любви сдвинутые. Вот так». Мар издал звук, словно презрительно цыкнул сквозь зубы. «Поучительная история». Семен встал, отряхнулся от песка, натянул комбинезон. «Можешь не волноваться. Я тебя никому дарить не собираюсь. И в великую любовь, знаешь, не очень-то верю». «Это ты зря!» – оживился Мар. «Помню, приключилась однажды с одним из моих хозяев великая любовь. Можно сказать, трагическая. Купил как-то себе молодую овцу на рынке. Шашлык надумал делать, а та оказалась заколдованной девицей. Причем без возможности обратного превращения. Вот он ее в овечьем виде и... Фу на тебя!» Беззлобно сказал Семен и пошел будить Хайка под радостный гогот медальона. А во время завтрака вариант номер 95. Кофе с лимоном, гренки и сливочное масло. Семена вдруг неожиданно осенило. Да так, что он кофе поперхнулся. Семен резко поставил недопитую кружку на траву и, откашлившись, сказал. «Мар, Хайк, мне только что такая мысль в голову пришла. Такая, что я сам поразился. Наверное, от кофе озарило. Я вот что подумал, а давайте-ка я попробую самостоятельно разобраться с тайной магического золота. Вдруг выясню, что к чему. А то, понимаешь, полный кошель силы, все за ней бегают, а я чего ушами хлопаю. Место здесь тихое, спокойное, посторонних нет. То, что надо, по-моему, лучше не придумаешь. Есть у меня подозрение, что чужие крепко ошибаются насчет Слимпа в роли символа ключа. Подозреваю, что никакого отношения Слимп к этому золоту не имеет. Слишком уж все просто было бы, окажись оно так. Ваше мнение?» Хайк задумчиво поскрёб в бороде. «Почему бы и нет? Попробовать можно. Хотя кто его знает, чем твои попытки могут закончиться? Давай-ка я в шар предсказаний загляну, узнаю, что тут вскоре произойдет. Не поубивают ли нас эти смелые опыты? Вот этого не надо!» Запротестовал Семен. «Категорически ничего знать не желаю. У меня весь кураж пропасть может. Как будет, так и будет. А кто сомневается, пусть в сторонку отойдет, куда подальше. От магии далеко не убежишь», – покачал головой Хайк. «И за кустиком не спрячешься. Значит, будем надеяться на лучшее. Какая-нибудь помощь нужна?» «Пожалуй, нет». Семен поскреб в затылке. «Разве что поглядывай по сторонам. Смотри, чтобы посторонних не было. Нам зеваки не нужны. Вдруг эксперимент сглазят». «Ха! Пусть только попробует», – возбужденно сказал Мар. «Я их сам так сглазю. На всю жизнь запомнят. Семен, надо было тебе давным-давно кофе с лимоном натрескаться. Кто же знал, что оно так мозги просветляет? А как ты себе представляешь этот магию как расколдовывать собираешься?» «Понятия не имею». Пожал плечами Семен. «Как-нибудь». «Тогда ты зря не посмотрел в шар», — посетовал Мар. «Как-нибудь всегда означает кое-как, а кое-как обязательно тянет за собой нифига себе, в смысле нежелательных последствий. Значит так, если все пойдет наперекосяк, то я вас тут же выдергиваю в другое место, подальше отсюда. Идет?» «Хорошо». Семен раскрыл кошель, сунул в него по локоть руку и с озабоченным видом принялся там что-то нащупывать. «Где ж тут монетка помельче? В мелких и магии, наверное, поменьше будет. В самый раз для эксперимента. Выдергивай, но только в случае крайней опасности, когда я сам ничего поделать не смогу, а то поторопишься и все дело мне испортишь. Ага, нашел». Семен достал из кошеля совсем мелкую золотую монетку, размером меньше рубля. Оценивающе осмотрел ее со всех сторон. «Вроде бы то, что надо. Ну, я начинаю. Готовы?» «Мы это давно готовы», — подал голос Мар. «Чего тут особо готовиться? Только ты знаешь, потихоньку начинай, неторопливо, чтобы чуть что не все здесь сразу взорвалось, а постепенно, чтобы мы удрать смогли. Это уж как получится», — рассеянно ответил Семен, внимательно глядя на монету. «Это уж как выйдет, но я постараюсь». Монета на вид была самая обычная, такая, какой и положено быть древним монетам. Сильно потертая, с еле видимым профилем бородатого старца в лавровом венке на одной стороне и малопонятной надписью на другой. И ничего колдовского в ней не было. В той монете ничего не проглядывалось этакого особенного. Монета как монета, если только не знать о ее магической сути. Но Семен знал. Семен уставился в бородатого старца, хмуря брови и стараясь придать взгляду необходимую магнетическую силу. Хотя он, честно говоря, понятия не имел, что это такое и как это делается. Но в читанных когда-то готических романах все колдуны-магнетизеры обязательно обладали именно таким взглядом. А в современных романах фэнтези так вообще поголовно все. И главные герои, и второстепенные. В перерывах между обязательными драками на мечах, укрощением залетных драконов и соблазнением девиц королевской крови магнетизировали друг дружку, почем зря, со всей дури. И, как правило, с летальным исходом, то есть насовсем. Но что-то не магнетизировалось. Наверное, опыта не хватало. Семен вздохнул, потер заслезившиеся глаза кулаком и опять уставился на монету. Но уже не так свирепо. Чего глаза ломать-то по-пустому? Так и близорукость заработать недолго. «Ты попробуй вслух чего-нибудь пожелать», — шепотом посоветовал Мар. «Глядишь, что и получится. Может, оно только от окрика срабатывает, а силы твоего пожелания, что ли. Хочу... А чего же я и впрямь сильно хочу?» — засомневался Семен. «Вот беда. Ничего мне сейчас не хочется, представляешь? Дожился, елки-палки. Всем доволен». «Как ничего?» — возмутился медальон. «А ты власти захоти. Денег гору. Силы немерены пожелай. Здоровье от пуза. Чего еще там можно потребовать? Что, как правило, люди на халяву желают? Во, гарем себе закажи из 100 наложниц вместе с джинном Мафусаилом для догляду. А на закуску кардинала на побегушках, чтобы ботинки тебе по утрам ваксой чистил и за пивом на похмел бегал. А еще пиджак с отливом и в Ялту». Буркнул Семен. «Отстань с дурацкими идеями. Дай подумать». «Что ж, тогда думай, мыслитель ты наш», — благодушно дозволил Мар. «Как надумаешь, предупреди, а то я бдеть устал». «Предупрежу», — нетерпеливо отмахнулся Семен. «Обязательно. А ты все равно бди, не отвлекайся. Я эту монету вот-вот... Слушай, а если на нее сбоку поглядеть, через зеркало, отраженно? Мар, у нас есть зеркало». Время близилось к полудню. Хайк уже давно плавал в озере, спасаясь от жары. Маленькое солнце догнало большое, и они на пару грели так, как никакой Ялте и не снилось. Мар заунывно напевал что-то тягучее, сонное, где фигурировал караван из 100 верблюдов. И 101 верблюда, и 102. Медальон явно скучал, отчаянно. Семен сидел в тенечке под деревцем, вяло отмахиваясь веткой от комаров, зевая и равнодушно подбрасывая слегка погнутую монету на ладони. Монета все время выпадала мятым аверсом вверх, и Семен уже осточертела невозмутимая бородатая физиономия. «Нет, неважный все-таки из меня маг», — уныло признался наконец Семен. «Дохлое дело. Хоть к кардиналу за консультацией обращайся. Мар, может, ты посоветуешь, что мне с монетой делать? Я ее уже и так смотрел, и этак, и на зуб пробовал, и камнем по ней бил. Толку-то? Погнул только. Хоть тресни, обычное золото и все тут. Металл». 108 верблюдов», — скучным голосом сказал Мар. 108. А ты попробуй с ней не как с золотом обращаться. 109 верблюдов». «Как это?» — заинтересовался Семен, пытаясь от нечего делать разогнуть монету. «А вот так. Попробуй почувствовать в ней внутреннюю суть, истинную. Магию попробуй ощутить». Медальон вдруг осекся. «Слушай, а чего это я тебе только что наговорил?» — запинаясь, с нескрываемым страхом произнес Мар. «Вернее, кто вместо меня это сказал? У меня, отродясь, таких умных мыслей не водилось. Эй, кто тут во мне? Вылазь из меня! Прочь, прочь! Уж не знаю кто, но совет он дал дельный». Семен одобряюще побарабанил по медальону пальцами. «Да не переживай ты, никто в тебя не влез. Это твое подсознание сработало. Опыт твой. Ты же, братец, натурально медитировал, когда я вопрос тебе задал. Вот подсознание и расстаралось». «Какое подсознание?» — истерично заголосил Мар. «У меня и сознания-то никогда не было. Кому нужен сознательный вор, скажите на милость. Чур меня. Ой, пропадаю. Подсознательность заела». «Необразованный ты», — посмеиваясь, сказал Семен. «Темный. Фрейда на тебя нету. Тот бы все объяснил как надо. Ладно, я сам растолковать попробую. Читал я одну книжку по психологии и медитации. Так вот, что там говорилось о сознании и подсознании». Из длинного и путанного рассказа Семена медальон сделал для себя лишь один, но однозначный вывод. Надо поменьше медитировать, то есть про верблюдов петь. И тогда никакая сознательность, подсознательность морочить тебя больше не будет. Он так и сказал Семену,